Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему ты заготовил для нашего бурного обсуждения? Эту тему не я заготовил, а ее нам периодически люди пишут об этом и просят, чтобы мы ее осветили. Тема такая о том, что все больше и больше вводится чипов, разных устройств с чипами, и советуют людям под тем или иным предлогом себе эти чипы вставлять. Вот давай порассуждаем, куда это может нас всех, это человечество, привести, и есть ли какой-то вариант развития человека, где как-то все пойдет по другому сценарию. Вот об этом и поговорим. Интересная тема. Тема киборгов. Человек-киборг, человек-терминатор. Сам что думаешь по этому поводу? Я на самом деле узнал только этим летом, что слово терминатор — это не какая-то абракадабра, а это вот именно граница между светом и тенью. Земля, вот когда она летит в космос, освещена с одной стороны солнцем, а с другой тенью. Так вот, эта тонкая граница, которая по ней перемещается, это она называется терминатор. Грань между мраком и светом, так сказать. Теперь, что я думаю? Тут надо не что я думаю, а посмотрим давай с тобой на нашу окружающую жизнь и куда нас всех ведут. Вот в детстве как-то не то крокодил журнал, вот какой-то был такой юморной журнал, с картинками, которые помогали людям взглянуть на себя со стороны и увидеть, что они маленько не тем занимаются. И там как-то была такая картинка, что, значит, молодой человек сидит с бутылкой какого-то там алкогольного напитка возле телевизора, и написано: «Я увлекаюсь футболом». Потом, соответственно, на другой картинке он уже где-то там с друзьями сидит на катке, наряду он только на трибунах, и опять, соответственно, какую-то гадость себя заливает хоккеем, еще там какими-то видами спорта. И потом в конце написано: «Но почему-то...» А в конце, на последней картинке, там нарисован он, когда ему сделали рентген, и написано: «Ну, как-то почему-то, как ни странно, врач обнаружил у меня много разных заболеваний». Это я вот к чему сейчас это рассказал, к тому, что нам сейчас под тем или иным предлогом навязывают какие-то устройства, которые нас в чем-то ограничивают, но в то же время потакают нашей лени. То есть для того, чтобы мы поменьше ходили, нам придумали машину. Ну, то есть сначала даже не машину, сначала-то вот я склоняюсь к тому, что там приходилось тебе еще самому эту педалику, например, велосипед. Но со временем говорят: лень — двигатель прогресса, а я считаю, что лень — двигатель деградации и разрушения нас как человека. И поэтому надо осторожно с этим делом. То есть машина нас быстро перевозит, но из-за этого мы мало двигаемся. Проблемы возникают с телом из-за этого. Дальше. Чтобы мы, не куда-то идя в лес, на природу, впечатления в себя вбирали новое, и опять же это происходило естественным путем движения, нам это предлагают все через телевизор. Раньше через телевизор, а сейчас в основном через компьютер или через телефон. То есть зачем куда-то ехать, посмотри на это, как там хорошо. Дальше следующий вариант. Зачем что-то изучать, если за тебя это уже сделали? Вот музыка готовая, вот книга готовая, вот рисование готовое, программа за тебя нарисует, все сделает за тебя. То есть не надо тебе ничего развивать. Следующий шаг уже сейчас идет. Очки называются виртуальная реальность. То есть хотите не вот с ноутбуком или с телефоном возле глаз ходить, а прям наденьте на себя это устройство. И будет такое ощущение, что вы вот лежите, башкой крутите, а может уже скоро сделать, что и башкой не надо будет крутить, а там только зрачками передвигать. И перед вами плывет картинка такая, как будто вы где-то находитесь в каком-то нереальном мире. Сюда же можно еще отнести различные виртуальные игры, которые выкидывают с этой жизни, где тебе надо конкретные проблемы решать. И может ты в игре уже, как есть там много юморных сценок, когда там ты какого-то там сотого уровня супергерой в игре, а в жизни ты никто, и звать тебя никак. Ты вообще ничего не умеешь. Но все больше и больше народу погружается вот в это, то, что тебе навязывают. И то, что на самом деле делает тебя инвалидом. Об этом не говорится, но на самом деле так и есть. Когда ты все делаешь виртуально, то по сути ты и живешь виртуально. И вот это то, что я вижу как чипирование, то, что людям начинают вживлять. То есть зачем? Твоя память несовершенна, человек. Обычно же все объясняется какими-то красивыми словами, которые якобы должны привести человеку пользу. То есть у тебя, человек, память несовершенна, у тебя зрение несовершенно, твои мышцы несовершенны, они устают. Давай мы что тебе сделаем? Мы тебе вставим память в флешку, ты в нее загрузишь, что тебе надо, какой-то иностранный язык, тут же будешь его знать, тут же будешь переводить, или тебе там программа будет переводить эти слова. Давай мы тебе в глаза ставим камеры, которые тебе будут еще, помимо того, что ты что-то видишь, они будут опознавать, что это такое. Дальше какие-то фильмы тебе туда показывать, когда тебе надо. А мышцы сделаем тебе там супер стальные или что-то наподобие. То есть очень прочные, долговечные. То есть как бы я вижу, вроде и плюс есть. То есть как вот, например, когда человеку там руку-ногу в какой-то травме он ее потерял, то да, протез ему поможет. Но это уже, как говорится, когда тело, часть тела утеряна. А когда часть тела функционирует хорошо, то зачем ее у себя убирать? Но я помимо того, что нам рассказывают хорошее, я вижу и те моменты, по которым дальше можно уже, внедряя следующие моменты, делать людей уже более зависимыми и управляемыми от тех, кто эти нововведения вводит. Это вот, например, с чем сравнить? То есть вот на компьютере стоит какая-то программа, она работает, и в определенный момент она говорит, все, она полноценно работает, она говорит, в определенный момент срок действия у меня истекает. Поэтому плати-ка, дружок, деньги, если хочешь, ты и дальше их пользоваться. А теперь представьте, что такая программа стоит у вас в памяти, контролирует ваш мозг, вашу память, какую-то часть ваших воспоминаний. И вот она то же самое заявляет. Ты вот либо плати, а жизнь такая, что вот почему-то цены часто они растут вверх, а не вниз. И тебе говорят, ты вот цены поднялись, поэтому плати вот подороже. Либо, соответственно, мы тебя, есть такое слово, обнулим. То есть мы стерем тебя как личность. И вот это все действительно может привести к тем моментам, когда фильмы про Терминатор, они покажутся детским лепетом. И вот это все, как оно все развивается и куда большинство людей стремится, вернее, им сказали, что туда стремится хорошо, и они считают, что это действительно хорошо, и сами в эту сторону идут. Так вот, я считаю, что этот вариант нас может просто-напросто как людей погубить. И надо нам все-таки, помимо того, что мы разобрали этот вариант, какой-то другой еще разобрать. Что ты думаешь по поводу того, что я сейчас рассказал? Да ты очень много рассказал. И все в меру правильно, и по своей мере, и по своему представлению. Может быть, надо как-то еще с другой стороны рассмотреть. Помимо того, что человек пытается сделать себя бессмертным, это строится, на мой взгляд, на невежестве и глупости. Надо рассмотреть еще те дополнительные подводные камни, которые в себе скрывают чипирование, раз уж мы про чипирование говорим. Дело в том, что когда человеку вводят что-то в тело, и это что-то берет функции контроля, неважно, денежного, или учета, или какого-то еще, это говорит о том, что человек перестает быть самостоятельной единицей в этом мире. Он перестает быть человеком. Он становится элементарно вещью или человекообразным животным, который подчиняется какому-то другому хозяину, у которого есть номер учетный от этой вещи, кадастровый, например, там, или банковский, неважно, или что-то еще. И всегда хозяин может человеком или своим имуществом, человекообразным существом или животным, через этот номер управлять. Как в прямом смысле, так и в переносном. В прямом, если, к примеру, в капсулу будет залито какое-то вещество, и человек перестанет слушаться, то в этом случае дается команда, капсула разрывается, вещество выливается у него под кожу, всасывается в кровь, и с человеком что-то происходит. Это прямое управление. А ведь удаленно такими штуковинками можно очень просто управлять. Если же косвенно, то в этом случае, к примеру, человек избавился от всех наличных денег, у него есть счет в банке, может быть, даже единый какой-то счет от какого-то центрального банка мирового в дальнейшем, а не какого-то там регионального или центрального банка страны. И в том случае, если человек хочет каким-то образом возмутиться, что-то его не устраивает, то достаточно одного нажатия кнопки, чтобы обнулить все данные на его счету. А уж если мы говорим про мировое управление, то, скорее всего, и паспортные данные, и метрики все также будут находиться в этом банке. И вместе с обнулением счета могут быть обнулены и все эти данные. И любой дяденька-полицейский, у которого датчики сканирования, а может быть даже не полицейский, а какой-то биоробот, а может быть даже и не биоробот, а обычный робот, с какими-то рамками-уловителями, будет отслеживать таких людей. И будет стоять вопрос, а кто ты такой, дорогой товарищ? У тебя нету номера своего личного, у тебя нет своего счета личного, твои имя, фамилия неизвестны, кадастр твой неизвестен. Пойдемте-ка будем с вами разбираться. И если вы будете себя называть «Да я Иван Иванович, я Софья Ивановна», он скажет «Это ваши слова». Но у меня же свидетели есть. Ну и что же свидетели есть? Мы не от свидетелей отталкиваемся, а от того, что написано в вашем кадастре, в вашем номере. А номера у вас нет, значит, паспорта нет, а без бумажки вы понятно кто. Ну и так далее и тому подобное. Даже если не будут обнулены паспортные данные, а будет всего лишь навсего обнулен счет в банке, то в этом случае человек не сможет ничего приобрести, никуда сходить. Он будет выброшен на улицу сразу же и моментально. И им все равно займутся полицейские, как живые, так и неживые. И он пойдет по всем инстанциям. Это только одна сторона. Далее, другая сторона. Поскольку это компьютерное устройство-носитель, типа флешки, с возможностью передачи информации на расстояние, то есть бесконтактная информация, передача информации, то в этом случае на эту флешку те, кто являются злоумышленниками, могут что-либо записать свое. Ну, к примеру, вы идете по улице, ничего не подозреваете, а рядом с вами пристраивается другой человек, у которого сканер, работающий не только на прием, но еще и передатчик, который может записывать что-либо на программу вашего чипа. Ну, ваш чип. Он считывает сначала все ваши коды, производится быстрый подбор ключей, всего, что нужно, и потом происходит переписывание программы. К примеру, ваши деньги он забирает себе, а вам он вписывает какой-либо вирус. Вы подходите к какому-то терминалу, где надо оплатить продукты, таблетки, жилье, транспорт, да что угодно. Подносите свою руку с этим самым чипом, и в этот терминал загружается вирус. И вас вылавливают как злоумышленника, который что-либо там пытается взломать, испортить. И начинаются опять ваши мутарства. А тот злоумышленник спокойненько деньги переводит куда ему надо и пользуется ими уже совершенно нормально от вашего имени. Так что здесь помимо терминальных всех этих фильмов, которые могут в наших головах родиться, существует еще и практическая очень даже сфера деятельности применения таких чипов. От убийства человека до превращения его в ничтожество и вовлечения его в какой-либо криминал. Но в любом случае вы становитесь вещью, обезличенной вещью, а вещь всегда кому-то принадлежит, ее всегда можно продать. Поэтому выбор за вами – быть человеками или становиться вещью или человекообразным существом, для кого-то животным. Ну вот, пожалуй, так. Ну, мы сейчас с тобой разобрали, так сказать, не очень светлую сторону, куда это все идет. Там еще можно даже пояснить, что не только с тебя могут что-то считать, так вот злоумышленник, как ты сказал, а могут тебе что-то записать, и ты станешь совсем другой личностью, которая будет вести себя совсем по-другому. Тоже как вариант. Но мы видим, что все вот эти варианты, куда это все ведет нас, скорее всего, разумным людям-то не подходит. Так что давайте тогда думать, а как быть дальше. Все равно мы живем, где живем, мы видим, что это имеет место быть, и видим, что большинству предлагаются варианты без вариантов. Вот это. Ну, как Алексей уже подмечал, что если ты видишь, куда тебя ведет враг, какие действия он делает, нужно делать действия противоположные. Значит, мы видим, что нам внушают, что мы ничего не можем. Мы сами по себе, и поэтому нам нужно вот только объединяться в какие-то стаи и следовать туда, куда нас отведут, и что за нас сделают, и что нам предложат, и пользоваться только этим. Но на самом деле мы можем также понять, что это далеко не так. То есть начинаем с простого. Мы самостоятельно можем кушать, спать, есть, двигаться уже в какой-то степени свободы. Дальше мы понимаем, что для того, чтобы нам функции свои осуществлять, нам нужно что-то кушать, где-то жить. Те варианты, которые нам предлагает система, они именно завязаны на то, что нам где-то надо трудиться, брать вот эти вот фантики, которые выдает система, называя их деньгами, и на эти фантики что-то покупать. Без них ты никто, и звать тебя никак. И вот, как Алексей сказал, с бумажкой ты ого-го, а без бумажки ты не вариант, не подходит. Значит, необходимо переходить на самообеспечение. Как мы видим, что помочь вырасти продуктам нам может помочь только наша матушка Земля. Дальше жить получается дешевле, если дом ты сделал сам. И сейчас есть технологии, которые они по скорости возведения значительно быстрее всех вот этих домов, которые строятся где-то в мегаполисах. И по экологичности они значительно полезнее. И по цене они на порядке меньше тратятся средств. И самое главное, это позволит тебе и выращивать продукты рядом, и жить в доме. Но тут надо вот что обратить внимание, что один ты сможешь прожить какое-то ограниченное время, пока не придут вот эти ребята с системы, которые скажут, что ты тут делаешь, да? И как бы вежливо или не очень вежливо отправят тебя обратно. Поэтому необходимо обязательно это делать с единомышленниками. И делать, когда с единомышленник начинаешь это делать, то надо сразу создавать структуру, которая позволит быть самодостаточными всем. То есть это должно быть какое-то производство. Скорее всего, общинные, артельные схемы таких производств, они уже в нашей стране применялись и перед войной, и до этого еще. И страна наша прекрасно выживала. И народ выживал. То есть семьи было детей побольше, и все жили в достатке. Ну или, скажем так, большинство жили в достатке. Дальше, следующий момент. Вот если взять взаимоотношения в обществе, в семье и вовне семьи, что мы видим? Мы видим абсолютно противоположную тенденцию или абсолютно противоположные принципы. В семье, когда тебя кормят, когда тебя одевают, когда тебя обувают, то не просят за это денег. А попробуй выйти вовне, везде за все надо платить. И поэтому нам все-таки необходимо выбрать, а ты какую хочешь жизнь в дальнейшем? Когда ты будешь за все вынужден платить, или какие-то другие принципы, когда каждый какую-то пользу дает семье, обществу, и общество с ним делится тоже необходимым ему. И вот этот принцип, он как раз позволяет налаживать связь и общение, полезное всем участникам, не только на уровне нашей жизни, вот этого явного мира, где мы видим друг друга, но и на уровне общения с нашими родственниками, которые уже перешли сейчас, я, может, скажу мысль, которую не все поймут сейчас, но это имеет место быть, которые перешли в мир иной. Но вот это общение, оно как раз может помочь значительно улучшить понимание, куда все движется и каким образом лучше взаимодействовать, что делать в этом мире, чтобы твой вектор движения по жизни совпадал с вектором, куда идет развитие всего нашего мира. И вот такое дополнительное взаимодействие, оно поможет уже быть значительно выше всех вот этих хитромудрых систем оболванивания людей, которые нам сейчас пытаются навязать. Ну вот, мое мнение как-то так. Замечательное мнение. В очередной раз хочу напомнить, что никому ничего мы не навязываем. Мы просто делимся своими размышлениями, своими мыслями, своим, может быть, где-то даже опытом. Поэтому принимать, не принимать, решать вам. Хотите себе чип под кожу загонять, пожалуйста, загоняйте. Никто вам не имеет права запретить. Хотите жить по-человечески, вам тоже никто не имеет права запретить. И даже если кто-то попытается запретить вам это сделать, надо всего лишь навсего себе задать вопрос. Кто я на этой земле? Если я просто тварь, то в этом случае да, мне имеют право, как твари, запихнуть что угодно и куда угодно. И не один раз. Если я человек-хозяин своей жизни, то в этом случае никто не имеет права нарушать мою волю. Волю осознания, волю осмысления и прочее, прочее, прочее. Поэтому если вдруг вы считаете, что от вас ничего не зависит, то в этом случае вас чипируют обязательно. И обязательно с вами будут происходить всякие интересные чудеса в кавычках. Если вы человек, если вас окружают такие же человеки, и вы создаете пространство человеческое, то в этом случае ни о каком чипировании принудительном, ни о каком там еще воздействии на вас принудительном речи быть не может. Все воздействия против вашей воли говорят о том, что на сегодняшний момент вы пока еще не человек. Отсюда идут многие страдания. Поэтому становитесь человеком, изучайте то, что необходимо для этого, и пребудет с вами сила, как говорилось в одном из известных киношедевров, может, кто-то считает это. Так или иначе, это необходимо на нашем сегодняшнем пути развития. Сила и здравомыслие. Давай будем прощаться. Да, надо закругляться. Тем у нас бесконечное количество, но, к сожалению, время ограничено. Поэтому разреши, Алексей, раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, за то, что поднимаешь эти темы. Также благодарю тех, кто присылает интересные вопросы. По мере возможности мы пытаемся с ними разбираться. С вашими комментариями, с вашими репликами мы лучше вникаем в эту тему. И вполне возможно, что кому-то наши маленькие передачки помогут с чем-то разобраться и сделать мир лучше. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.